Эд Макбейн. В глухой час. Читает Галина Шумская. Вначале ее приняли за цветную. Приехавший по телефонному вызову патрульный никак не ожидал, что обнаружит по указанному адресу убитую женщину. Он вообще в первый раз увидел труп, был поражен гротесковой нелепостью лежавшего навзничь на ковре тела, и руки его при заполнении бланка рапорта мелко подрагивали. Однако, дойдя до пункта «раса», он уверенно вписал в нее «негритянка». Звонок принял дежурный в Центральном бюро жалоб. Пожал плечами, поскольку сообщение показалось ему попросту вздорным, он заполнил соответствующий бланк, вложил его в металлический стакан и пневматической почтой отправил в диспетчерскую. Диспетчер прочитал его, пожал плечами, поскольку сообщение показалось ему попросту вздорным, посмотрел на карту 87-го участка, висевшую перед ним на стене, и послал патрульную машину номер 11 по обозначенному адресу. Женщина была мертва. Наверное, она была красива при жизни, но смерть обезобразила ее. Тело вздувалось от собиравшихся под кожей газов. Одетая в свитерок и юбку, босая, она лежала с неестественно вывернутой головой. Коротко стриженные черные волосы разметались вокруг. Карие глаза были открыты, лицо опухло, а юбка при падении задралась. Патрульный ощутил импульсивное желание одернуть ее, прикрыть колени. Он был уверен, что женщина хотела бы этого. Смерть застигла ее в неприличной позе, лишив естественного женского инстинкта. Было, наверное, в ее жизни много такого, чего бы она ни за что не повторила, и что казалось ей чрезвычайно важным. Но среди всего этого многообразия была одна маленькая деталь, значение которой невообразимо возросло в связи со смертью. Ей никогда больше не повторить чисто женский, а потому прекрасный жест — не прикрыть колени юбкой. Патрульный вздохнул и дописал рапорт. И пока он шел к машине, образ убитой стоял у него перед глазами. В помещении для дежурных полицейских в ту августовскую ночь было жарко. Кладбищенская смена заступала в наряд в 18:00 и расходилась по домам в 8 утра. Дежурили только следователи, наиболее привилегированные, пожалуй, люди в полиции, хотя многие из них, в том числе следователь Майер, считали, что быть просто копом в форме куда лучше, чем сыщиком. «О чем тут спорить?» — доказывал Майер. «Патрульный работает по графику, регулярно бывает дома и живет нормальной семейной жизнью». «Вот эта комната и есть твой дом родной», — сказал Карелла. «Без сомнения», — ухмыльнулся Майер. «Я вообще живу одной мыслью. Скорее бы на работу». Он провел ладонью по лысому кумполу. «А знаете, что больше всего мне здесь нравится? Внутреннее убранство. Декор. Располагает к отдыху». «А, да ты не любишь своих товарищей по работе», заметил Карелла, вставая со стула и подмигнув стоявшему у металлического шкафа с досье Коттону Хоузу, направился в другой конец комнаты, отделенной от коридора деревянным барьером. Двигался он легко. Карелла никогда не занимался наращиванием мышц и внешне с культуристами ничего общего не имел, но в движениях его ощущались затаенная сила и уверенное владение телом. Наполнив бумажный стаканчик водой из охладителя, он обернулся к Майеру. «Нет, почему же? Я люблю моих коллег», — возразил тот. «Знаешь, Стив, если бы мне предоставили самому решать, с кем работать, я бы непременно выбрал вас, уважаемые и достопочтимые сослуживцы». Майер кивнул, входя во вкус. Чтобы вы знали, я подумал об отливке специальных медалей.